Глава 4. Я была возмущена тем, насколько прекрасно он выглядел. Негодяи не могут быть такими привлекательными. Он должен отталкивать одним своим видом, как тараканы, чтобы несчастные девицы не купились на благородные черты и элегантные манеры. Родерик Ишер изменился за эти 5 лет. Отрастил волосы, отпустил аккуратную стильную бородку, которая окаймляла нижнюю часть его лица, подчеркивая рельефные скулы и мужественный подбородок. А еще в нем появилось что-то новое. Какая-то жесткость, злая ирония, что чувствовалось чуть ли не по запаху. Вот, значит, каков ты настоящий, Родерик Ишер. Мои глаза меня не обманывают? Это и впрямь та самая Лавиния Элмин. Очаровательно выглядите. Благодарю, инспектор. Я с достоинством чуть наклонила голову, гадая, успели привести в порядок мой кабинет или нет. Открыв дверь, сразу поняла, не успели. Какая у вас творческая атмосфера, Лавиния, оценил Ишер. Или вы пытались что-то спрятать? Заметали следы? Я ведьма. Мне положено быть загадочной. Надеюсь, мой ответ прозвучал сухо. Что ж, инспектор, это как интимный врач. Придется на время забыть о ваших тайнах. По крайней мере, в том, что касается отчетности факультета. Что там мне казалось в моем бреду слабоумия? Родерик Ишер прибудет с недаемым чувством вины? Этот человек и понятия не имеет, по всей видимости, что значит испытывать неловкость за то, что разбил девушке сердце. Наверняка постоянно этим занимается. Увы, врач, который инспектирует всех подряд, не может считаться интимным, сказала я, не отводя взгляда. У меня было много инспекций, но результаты вашей проверки всегда останутся в моих воспоминаниях. И я буду перебирать их, воскрешая перед глазами каждый миг, проведенный за вашей отчетностью. У нечестивца даже бровь не дернулась, а мне резко стало жарко. Я вижу, вы и правда не ждали меня к этому часу, Лавиния. Что ж, не буду вас более смущать. Ваш любезный секретарь обещал устроить мне экскурсию по академии, чтобы мне не пришлось тут блудить. Да, это он правильно. Я постаралась в каждое слово вложить количество яда, достаточное, чтобы приготовить 3 ведра слабительного зелья. Блудить вполне по-вашему. Он наконец-то приподнял бровь. Право. Ничего, Ишер, ты у меня еще после этой проверки с нервным тиком уедешь. В мой кабинет уже входила смущенная фея-уборщица с совочком и магическим ведерком, в которое может влезть целый грузовой состав с мусором. 10 вагонов. От неловкости ее крылышки слегка подрагивали. «Пожалуй, тоже прогуляюсь», — решила я. Смотреть, как служащая терпеливо сметает в совок результаты моего нервного срыва, было неудобно. В приемной было пусто. Хотелось сразу всего. Кофе, мятного чаю с ириской и прибить Ишера. За то, что пробудило не просто воспоминания, боль, что сопровождала события прошлого. Я снова была обманутой невестой. Это так унизительно. Подойдя к глиняной кофеварке, велела. «Горшочек, вари! Двойной почечина!» «Двойная нагрузка на сердце!» – услышала я и сперва грешным делом подумала, что это магическая утварь со мной заговорила. Но нет, в дверь приемной проник мой коллега, декан факультета целительства Эрнест Вебс. «Тебе сделать?» – я кивнула на кофеварку. «Да, пожалуй, но не слишком крепкий. Это портит цвет зубов. Вебс очень заботится о своем внешнем виде и здоровье. Ухоженный и спортивный. В него влюблена половина девочек с его факультета. Вторая сохнет по декану Апере, повелителю боевой и женской магии». «Ты уже видела инспектора, которого приставили за нами следить?» – спросил Вебс, жадно раздувая ноздри на мой кофе. Своего жидкого пойла с цикорием и заменителем молока ему еще предстояло дождаться. «Имела счастье. Я попробовала свой напиток. Восхитительно». «Ты уже решила, где поставишь для него рабочий стол в своем деканате?» – невозмутимо поинтересовался коллега. Следующий глоток был внезапно резким, обжигающим. Я закашлялась, чувствуя, что горячая жидкость пролилась на белоснежную тонкую блузу. Эрнест бросился хлопать меня по спине. Совершенно бессмысленная процедура, но искренний жест заботы. «Что ты имеешь в виду?» – прохрипела я, прокашлявшись. «Ему еще и на каждом факультете обязаны предоставить рабочее место?» «Почему на каждом?» Кофезаменитель Вебса поспел, и он наливал его в чашку. «Я слышал, он распорядился оборудовать ему место именно здесь, у тебя, поскольку на твой факультет ведут улики».